Не идти сегодня туда. Этого нельзя. Она пришлет опять. Да неужели у меня не хватит силы устоять перед ней? Я люблю Машу, и эта любовь спасет меня. Я не оскверню этого чувства. Константин Николаевич встал и даже весь выпрямился, как бы ощущая в себе прилив силы, силы духа, силы чувства, силы любви, способной одержать победу над силою страсти, силой чувственности, силой тела. Он решил помериться этой силой лицом к лицу со своим врагом. Этим врагом являлась для него тетя Доня. Дарья Николаевна, между тем, зная, что Костя вернулся со службы и что Даша должна ему намекнуть на предстоящее свидание и объяснение с ней вечером, в волнении ходила по своей комнате. Страстная натура этой перезрелой женщины действительно сказалась в ней, когда она пристальнее всмотрелась в своего красавца-приемыша. Сначала она не обращала на него внимания, считая его ребенком. Как всегда бывает, что люди, живущие вместе, сохраняют относительно друг друга первые впечатления. Она, как и другие, не заметила, как вырос Костя, и как из 12-летнего тщедушного мальчика он сделался 20-летним сильным красивым юношей. «Не нынче завтра миллионер», на состоянии которого разгорались зубы алчной Салтыковой. Он невольно обратил на себя ее исключительное внимание, и, к своему удивлению, она увидела, что этот, нетронутый жизнью юноша и без его миллиона, представляет интерес в смысле любовного каприза. В голове Дарьи Николаевны тотчас же сложился в этом смысле гениальный, по ее мнению, план. Как все стареющиеся красавицы, она твердо верила в полную прежнюю силу своих чар и тотчас решила, завладев Костей, вместе с ним завладеть и его состоянием. Она думала, что еще ни одна женщина не была предметом его грез и мечтаний, а потому при мнении о себе как о женщине заранее трубила победу над нетронутым тлетворным дыханием жизни юношей. При одном воспоминании об этой победе глаза ее метали искры, по телу пробегала дрожь. «Ну что, что он?» — быстро подошла она к вошедшей в комнату Даше. «Да и что говорит-то, барыня? Дитя, он несмышленый ребенок, да и только. В чем же дело?» «Да что, молчит, на меня уставился, то краснеет, то бледнеет. Под конец даже ноги у него сердечного подкосились. С чего же это?» «С чего вестимо с радости?» Салтыкова улыбнулась довольную улыбкою. «Ты думаешь?» «И думать тут нечего. Видела я, что с ним сталось. Как намекнула я, что он вам нравится. Весь затрясся от радости. Что ты, ди, говоришь за глупости? Это он мне-то не верит». «Не верит? Да и как верить, коли счастье ему привалило безродному? Красавица такая первеющая, как вы, матушка барня Дарья Николаевна, на него внимание обратили, известно, обалдел. Значит, придет. Вестимо придет. Так и сказал. Ничего он не сказал. Да и что ж ему говорить-то? Кто от своего счастья будет отказываться?» «Но что же он сказал?» — допытывалась Дарья Николаевна. «Да ничего барыня не сказал». «Так-таки ничего. Ничегошеньки. Обомлел весь, говорю, обомлел. Ушла я, он ровно в каком столбнике остался». «Может, ты ему что лишнее сказала?» «Чего ж лишнего? Все сказала, что надобно, что вы приказать изволили. Хорошо, ступай». Даша вышла. Дарья Николаевна опустилась в кресло и откинула назад свою все еще, надо сознаться, красивую голову, хотя с несколько обрюзгшими чертами. Полнота ее развившаяся во время замужества, не коснулась лица или коснулась его в незначительной степени. Теперь на этом лице появилось выражение полного довольства. Она истолковала рассказ Даши именно в том смысле, в каком передала его ее наперсница. Минутное сомнение, что горничная не так поняла состояние духа Кости, выразившееся в вопросе «Может, ты ему что лишнее сказала?» исчезло. Теперь Салтыкова уже была вполне убеждена, что красивый юноша именно обалдел от предвкушения счастья быть обласканным ею Дарьей Николаевной. На губах ее играла сладострастная улыбка. Она строила планы один другого соблазнительнее предстоявшего вечернего свидания. Она видела уже смущение Кости при первых намеках на любовь, на близость. Она сумеет рассеять это смущение. Она откроет ему двери рая. Он выйдет от нее обновленный, он выйдет от нее ее рабом. Дарья Николаевна встала, подошла к висевшему на стене большому зеркалу и стала внимательно осматривать в него свое отражение. Видимо, она осталась довольна произведенным этим осмотром на нее впечатлением. Она отошла от зеркала с той уже самодовольной улыбкой, с какой подошла к нему. Усевшись у стола, она стала раскладывать карты, засаленная колода которых всегда лежала на столе. Карты тоже выходили все хорошие, вышло даже 4 туза, что, несомненно, означает исполнение желания. Прекрасное расположение духа таким образом не покидало Дарью Николаевну. Костя, между тем, в волнении ходил по своей комнате и со страхом думал о предстоящем ему свидании с Дарьей Николаевной. Хотя он решил противодействовать всеми силами своей души гнусным замыслам на него этой женщины-зверя и был уверен, что под щитом чистой любви к Маше выйдет победителем из предстоящего ему искуса, но самая необходимость подобной борьбы горьким осадком ложилась ему на сердце. Как долго казалось время для Дарьи Николаевны, так быстро промелькнуло оно для Кости. Сбитень он пил в столовой вместе с Машей, светло и любовно смотревшей на него своими лучистыми глазами. Он мог бы ей передать полученное им роковое приглашение, но не сделал этого. В ее чистом взгляде, ему казалось, почерпнул он еще большую силу для борьбы, а потому нашел ненужным тревожить ее пустыми опасениями. Да и как он мог этой чистой девушке рассказать всю ту опасность, которая предстояла ему в будуаре Салтыковой? Она бы и не поняла его, так думал он и молчал. Глава 5. В волчьей пасти. Смущенный и трепещущий вошел Константин Николаевич в кабинет Салтыковой. Он несколько запоздал на приглашение, и Дарья Николаевна вторично прислала за ним Дашу в его комнату. «Идите же, барин, ведь барыня ждет». «Иду, иду». «Поскорей, а то не ровен час рассердится, беда будет. Сейчас, сейчас, вот только поправлюсь», — заторопился Костя, подходя к маленькому зеркальцу, висевшему на стене. «Чего поправляться, хороши и так», — заметила Даша. «Просто вы трусу празднуете». «Я? Да, вы. И чего трусите? Бабы, а еще мужчина, стройный, красивый». «Захотите, из нее самой щепну ломаете». «Будет болтать пустяки, я иду», — остановил он разболтавшуюся девушку и действительно вышел из комнаты. Даша шла за ним. «Вы, барин, уж с ней поласковее, не прогневите грехом. Всем тогда будет беда неминучая, напутствовала его приближенная горничная. Дарья Николаевна сидела на диване с возможную для ее полноты грацией, откинувшись на спинку. «Что это, Костенька, за тобой послов за послами посылать надо? Точно тебе сласть какая сидеть одному в комнате? Вырос, так тетю Доню и позабыл. Пусть, дескать, как сыч сидит одна, чтобы прийти, поразговорить, утешить». «Вы до сегодня не приказывали», — смущенно с опущенными вниз глазами ответил Костя. «Приказывать? Не все ж по приказу делается. Тоже чувство должно быть в человеке. По чувству можно сделать. Из-под палки-то заставлять с собой разговаривать тоже не всякому приятно. Надоел уж мне этот страх в людях ко мне. Хочется тоже, чтобы человек сам по себе обо мне вспомнил. Нет, я вижу, ты бесчувственный. Не ожидала я от тебя этого, Костенька. Видит Бог, не ожидала. Думаю, за все то, что я для тебя сделала...» Салтыкова остановилась. «Я, тетя, вас очень люблю и уважаю», — заговорил Костя. «И если бы я знал, что моя беседа вас развлечь может, и вы в ней нуждаетесь, я бы не приминул». Он не окончил фразы, так как Дарья Николаевна перебила его. «Да ты чего стоишь передо мной на вытяжке? В ногах правды нет. Садись. Садись сюда». Она указала ему место рядом с собою на диване. Костя сел на край, с тем же крайне смущенным видом, не поднимая на нее глаз. «Садись! Садись ближе, эка, какой уволень! Не знаешь, как с дамами рядом сидеть? Али, может, знаешь, да со мной не хочешь, ась?» Костя молчал. «Садись! Садись, вот так!» Дарья Николаевна сама взяла его за плечи и усадила совсем близко около себя. Прикосновение ее к нему заставило его вздрогнуть и отшатнуться. Дарья Николаевна заметила это, но сделала вид, что не обратила на это внимания. «Ну, как тебе, Костенька, понравилась сегодня твоя комната?» «Очень. Не знаю, как благодарить вас, тетя Доня». «Да брось ты эту тетю Доню! Какая я тебе тетя? И не родня мы, ну, махонькой был туда-сюда, называл. А теперь, видишь, какой вырос мужчина, красавец!» Костя весь вспыхнул, но молчал. «Сама собственными руками убирала я сегодня с утра твою комнату, чтобы только угодить тебе, добру молодцу. А ты за это на меня и не взглянешь. Сидишь рядом со мной бука-букой». Костя поднял на нее свои глаза, но в них она прочла такой испуг, что сама невольно отодвинулась от него. «Да ты чего меня боишься? О, Господи, в кои-то веки сироту приласкать захотела, так напади. Смотрит на меня, как на зверя лютого. Что вы, тетя... Опять тетя, далась ему эта тетя. Я и политам-то тебе в тетки не гожусь. Таких теток зовут и лебедками. Это тебе разве не ведомо? Я не понимаю, не понимаю, несмышленыш какой выискался», — начала уже раздражаться Дарья Николаевна. «А чей с другими девками да бабами фигуряешь? Любо-дорого глядеть». «Я с бабами?» — с еще большим испугом посмотрел на нее Костя. Салтыкова опомнилась. Этот полный неподдельного испуга невинный взгляд юноши убедил ее, что она хватила через край в своих предположениях. «Прости, прости, Костенька, я пошутила. Видимо, ты еще дитя малое и несмышленное. Тем слаще полюбишь меня за мою ласку женскую, коли ты ее еще не испытывал. А как я люблю тебя, ненаглядный мой, не рассказать мне тебе словами, зацелую тебя я до смерти». Салтыкова обхватила голову Кости обеими руками, нагнула ее к себе и впилась в его губы страстным чувственным поцелуем. Костя бился около нее, как бы в лихорадке. Она приписала это волнение юноши от близости красивой молодой женщины. Вдруг он с силой вырвался из ее объятий, поднялся с дивана и, схватившись руками за голову, снова упал на него и истерически зарыдал. Дарья Николаевна растерялась. «Костя! Костенька, что с тобой, милый мой, желанный?» Он продолжал всхлипывать и дрожать всем телом. «Экой какой!» — сукаризной воскликнула она и задумалась. Вдруг, как бы осененная какой-то новой мыслью, она встала, подошла к окну, взяла с него одну из бутылок с наливками, из шкафа достала два граненых стаканчика и вернулась к дивану, около которого стоял круглый стол. Поставив на стол стаканчики, она наполнила их душистой вишневой наливкой. Мягкий свет зажженных в серебряных шандалах восковых свечей отразился и заиграл в граненом хрустале и в темно-красной маслянистой влаге. «Выпей, Костенька, выпей, наливочки, выпей, дружочек, все пройдет, вкусно!» Костя несколько оправился и сидел с заплаканными глазами и лицом положительно приговоренного к смерти. Руки его лежали на коленях, и он сосредоточенно глядел на блестевшее на указательном пальце правой руки кольцо с великолепным изумрудом. Кольцо это было недавним подарком властимущей в Москве особы и, вероятно, являлось наследственной вещью покойного дяди Кости. «Носи это кольцо, скоро ты узнаешь, кому принадлежало оно ранее», — сказала особа. Обрадованный драгоценностью юноша не обратил особенного внимания на эти слова, и теперь он смотрел на кольцо не с мыслью о прежнем его владельце, а с мыслью о Маше, которой особенно из всех подарков особы оно понравилось. Она несколько раз примеряла его себе на руку, и хотя оно было ей велико, но все же прелестно оттеняло белоснежный цвет ее ручек. С этого времени это кольцо стало для него еще дороже. «Выпей, Костенька, выпей! Посмотри, все пройдет, молодцом будешь!» — продолжала между тем уговаривать его Салтыкова. «Я боюсь, я никогда не пил. Ничего, это сладко, вкусно». Костя машинально протянул руку, взял стаканчик и поднес его к губам. Мягкий ароматный напиток пришелся ему по вкусу, и он с удовольствием опорожнил стаканчик. Салтыкова тоже отпила свой до половины. «Экой ты какой! Еще кавалер, а не знаешь, что когда пьют, чокаются? Ты со мной и не чокнулся. Ну, на еще, хвати стаканчик». Она наполнила ему его снова. Костя не отнекивался и, чокнувшись с Дарьей Николаевной, с аппетитом выпил второй стаканчик. Вкусный, сладкий, но крепкий напиток произвел свое действие на молодой организм. Глаза Кости заблестели, заискрились, и он с несвойственной ему развязностью сидел на диване. «Вкусно! Выпей еще стаканчик», — предложил Салтыкова. «Дайте, тетя, опять тетя. Ну, все равно, я еще выпью». Он, видимо, захмелел. Дарья Николаевна налила ему еще стаканчик, не позабыв и себя. Он уже сам чокнулся с нею и выпил с видимым наслаждением. Салтыкова глядела на него плотоядным взглядом и придвинулась к нему совсем близко. Он не отодвинулся. Она положила ему руку на плечо и наклонила его к себе. Красный, с сверкающими глазами, он сам обнял ее за талию. В комнате раздался звук отвратительного пьяного поцелуя. С тяжелой головой проснулся на другой день в своей комнате Костя. Он лежал одетый на своей постели. Вскочив, он сел на ней и оглядел свою комнату вопросительным взглядом. Казалось, он искал вокруг себя разрешение какой-то тяжелой загадки. Вдруг вчерашний вечер и часть ночи, проведенные в комнате Дарьи Николаевны, восстали в его уме со всеми мельчайшими подробностями. Он схватился за голову, упал снова на постель, уткнулся лицом в подушку и глухо зарыдал. Так прошло несколько минут. Костя снова поднялся с кровати, встал и стал ходить по своей комнате нервной походкой. «Что я сделал? Что я сделал?» Изредка вырывались у него восклицания. «Как посмотрю я теперь в чистые светлые глаза моей ненаглядной Маше? На мне клеймо, клеймо позора, клеймо преступления, а та... Та уже считает меня теперь своим». Он не решился произнести слова, означающие то, чем он стал для Дарьи Николаевны. Бежать, бежать куда-нибудь, но совсем. Такую пытку вынести мне не по силам. Я сохраню к Маше в моей душе чистое светлое чувство. Клянусь, что ни одну женщину я не прижму отныне к своей груди. Не прижму и ее, так как я теперь недостоин ее. Он говорил сам с собою в каком-то нервном экстазе. Я вчера ничего не помнил, чем она опоила меня. Какими чарами сумела опутать меня так, что я забыл все и всех, даже Машу. Вон, вон из этого дома, где я не могу жить между этими двумя существами, между воплощенную добродетелью и воплощенным пороком. Бессильный, слабый, я чувствую, я снова поддамся соблазну. Не надо, не хочу. Уйду, уйду». Он стремительно подошел к письменному столу, отпер один из ящиков, вынул хранящиеся там свои документы и бережно положил их в карман. Он взглянул на часы, они показывали 9:30. На службу он опоздал. В описываемое нами время присутственный день начинался с 7:00 утра и даже ранее. Куда же идти? Этот вопрос восстал перед ним во всей его грозной неразрешимости. Он стоял, опираясь рукой на стол, в глубокой задумчивости. На память ему пришла власть имущая в Москве особа. К нему решил он. За последнее время он много думал и пришел к убеждению, что власть имущая в Москве особо играет в его жизни какую-то таинственную, но важную роль, что между ним и особой существует какая-то связь, хотя ему и неизвестная, но прочная и серьезная. По некоторым отрывочным фразам и полусловам особы Костя мог догадаться, что заботы, которые старик проявляет относительно его, для особы обязательны. Кому же, как не ему, может он поведать все происшедшее? Кому же, как не ему, должен он выложить свою душу? В последний год отношение Кости к власти имущей в Москве особе круто изменилось. Молодой человек уже не конфузился старика, свободно с ним разговаривал и даже почти полюбил его за привет и ласку. С одной стороны, особа перестала делать ему нравоучение в смысле необходимости оказывать уважение Дарье Николаевне, его благодетельнице, чего не мог ранее простить ему мальчик, хорошо зная, как живущий в доме Салтыковых, достойна ли она уважения. Все это пришло на ум Константину Николаевичу Рачинскому, и при воспоминании о Дарье Николаевне вся кровь бросилась ему в лицо. Это душегубица, это кровопийца, это людоедка, со вчерашнего дня близкая ему женщина. Он весь задрожал от охватившего его омерзения. Приведя несколько в порядок свое платье, он вышел из своей комнаты, а затем и из дома с твердым намерением не возвращаться в него никогда. Дарья Николаевна тоже в этот день заспалась дольше обыкновенного. Даша на цыпочках уже несколько раз входила в ее спальню, но не решилась будить барыню, спавшую сладким сном. Салтыкова проснулась почти одновременно с уходом из дому Кости и еще несколько времени лежала, нежась в постели. Она переживала прелесть вчерашнего вечера. Какой он красивый, как он был смешон вначале со своей детской робостью. Она чувственно улыбалась. Вдруг лицо ее омрачилось. Он, видимо, по ошибке раза два назвал меня Машей. Что это значит? Это надо разузнать. Глава шестая. Баловница и заступница. Власть имущая в Москве особа жила в казенном доме, занимая громадную в несколько десятков комнат квартиру, несмотря на то, что была совершенно одинока. Многочисленный штат швейцаров, курьеров и лакеев охранял административное величие особы, и проникнуть в кабинет его превосходительства было очень и очень затруднительно даже для представителей родовитых фамилий Москвы, исключая, конечно, приемных дней и часов, в которые, впрочем, редко кого особо принимала в кабинете. Но главной охранительницей его превосходительства была высокая худая женщина, сильная брюнетка с горбатым носом восточного типа, со следами былой красоты на теперь уже сморщенном лице. Тамара Абрамовна, заведовавшая хозяйством старика и державшая в своих костлявых теперь, но, видимо, когда-то бывших изящной формы руках, весь дом и всю прислугу, не исключая из нее и мелких чиновников канцелярии и особы. Злые языки утверждали, что Тамара Абрамовна была для его превосходительства в былые, конечно, времена более чем домоправительница, и даже рассказывали целый роман, послуживший началом их знакомства, а затем многолетней прочной связи. Говорили, что Тамара Абрамовна в первый год своего супружества, уличив мужа в измене, убила его ударом кинжала. Это было в одном из глухих провинциальных городов. Назначена была следственная комиссия под председательством теперешней особы, тогда бывшей молодым человеком, подававшим блестящие надежды. Члены комиссии ввиду ретивости их председателя почили на лаврах, как оказывается, русские люди и в то далекое от нас время имели наклонность к такому способу заседать в комиссиях, а председатель влюбился в обвиняемую мужеубийцу. Всеми правдами и неправдами он вызволил молодую женщину от суда и следствия. Ее признали сумасшедшей и поместили в богоугодное заведение, откуда она, впрочем, скоро перебралась в квартиру молодого подающего надежды чиновника и вступила в роль его домоправительницы. Было ли в Тамаре Абрамовне развито чрезвычайно сильно чувство благодарности, или же к этому чувству, к ее спасителю, присоединялось более нежное, но только Тамара Абрамовна относилась к своему господину-другу с чисто собачьей привязанностью и преданностью. Молодой чиновник шел в гору и скоро сделался особой, но, несмотря на представлявшиеся ему блестящие партии, остался холостым и неразлучным с Тамарой Абрамовной, с летами окончательно попав под ее влияние, исключая вопрос о браке, которого, впрочем, она, испытав однажды неудачу, и не поднимала. Таков роман, который сложился среди москвичей как объяснение отношений власть имущей особы к его домоправительнице. Так ли это было или не так, но рассказ, во всяком случае, носил характер большей правдоподобности, нежели многие другие измышления, фантазии досужих москвичей. Вся Москва знала Тамару Абрамовну и любила ее, любила за отзывчивость к нуждам и за справедливость. К чести ее надо сказать, что она не пользовалась, как другие фаворитки особ ее времени, ради корысти своим влиянием на всесильного в Москве своего господина-друга. Она выслушивала дела просителя или просительницы, и только тогда, когда ей казалось, что дело это правое, бралась устроить его и устраивала уже с необычайной настойчивостью. Конечно, благодарный проситель не оставлял ее без подарка, но это не было вымогательство, царившее в то время в среде русских чиновников, их жен и подруг. При неправоте дела она обыкновенно отвечала: «Иди, иди, дружок, не туда попал, пусть твое дело идет своим порядком. Выиграешь твое счастье, а я на свою душу греха не приму». «Да какой же тут грех, Тамара Абрамовна? Такой грех, что ты, батюшка, своего ближнего обидеть хочешь, а я таким делам не потачиться». «Да я бы вам, Тамара Абрамовна, молчи, молчи, я и слышать не хочу, меня ничем не подкупишь, подкупай приказных. Я, по милости своего господина, сыта, одета, обута и всем довольна. Корысти же у меня нет ни настолько». Тамара Абрамовна показывала при этом кончик своего мизинца. «Да позвольте, и не позволю, иди, иди. Порочей знать меня, вся Москва знает». И действительно, вся Москва знала неподкупность Тамары Абрамовны и то, что в ней нет корысти ни настолько. В одном только пункте было бессильно влияние на власть имущую особу со стороны Тамары Абрамовны. Это во взгляде особы на Дарью Николаевну Салтыкову, которую домоправительница ненавидела от всей души. Ненависть эта была первое время чисто инстинктивная, но потом собираемые Тамарой Абрамовной сведения о Салтычихе придавали этому чувству все более и более серьезные и прочные основания. Не ведала Дарья Николаевна, всегда с почти униженной любезностью относившаяся к домоправительнице особы при своих посещениях, что она в ней имеет злейшего врага, еще гораздо ранее начавшегося против нее формального следствия, собиравшего о ней и о ее преступлениях самые точные сведения. Несколько раз начинала Тамара Абрамовна докладывать своему господину и другу о неистовствах лютой помещицы, но особо всегда приходила в раздражение и отвечала совершенно несвойственным ей при разговорах со своей домоправительницей твердым голосом: «Оставь ты меня, Тамара Абрамовна, с этими московскими сплетнями, довольно я их и не от тебя слышал». Напали на бедную еще, когда она была в девушках, я один за нее тогда доброе слово замолвил. И напрасно, — вставила домоправительница, — совсем не напрасно, и не тебе меня учить, — горячилась особа. Покойница Глафира Петровна в ней души не чаяла, а баба была умная, зато и отправила ее пригретая змеята на тот свет, ужалила, умная. Я и не говорю, что не была она умная, но только недаром молвится пословица: «На всякую старуху бывает проруха». Вот и вы тоже. Что я? Что не поверил в то, что Дарья Николаевна отравила или там задушила свою тетку? Так и теперь скажу, не верю и никогда не поверю. Видел я ее самую у гроба Глафиры Петровны. Видел и отношение ее к приемышам покойной. На всякого мудреца довольно простоты. Это ты к чему? К чему это? Наскакивала на нее особа. А к тому, что глаза вам отвела Салтычиха, и помяните мое слово, что из-за нее и вам когда-нибудь, ох, какая неприятность будет. Какая такая неприятность? А там наверху так же ведь и над вами верх есть. Что ж там наверху? А скажут, что-де смотрели, чего смотреть-то? Ведь душегубствует она, людей-то своих смертным боем бьет. Хоронить устал приходской священник, хотя на доходы и не может пожаловаться. Прибыльно человеческое мясо ест. Фу, прости, Господи, даже говорить страшно. И не говори. Все вздор болтаешь с чужого голоса. От людишек дворовых все это идет. Строга она с ними, это точно. Не мирволит. Вот они на нее и клепят. С дворовыми путается, что ни день, то новый. Муж-то в 6 лет извела, в могилу уложила. Разбои по Москве чинит. Это с Тютчевым-то? Да, с Тютчевым. Да ведь он сам взял назад свою челобитную. Возьмешь, когда имут приказные строки. На себя покажешь, только бы отстали. Ну, пошла-поехала, не хочу я и слушать тебя. Да и не слушайте. Вспомните, говорю, вспомните. Так или почти так оканчивались беседы с глазу на глаз особы с домоправительницей Асалтыковой. Его превосходительство, считая себя, так сказать, с первых шагов вступления Дарьи Николаевны в высшее московское общество ее ангелом-хранителем, с чисто стариковским упрямством не хотел отказаться от этой роли и упорно защищал свое протеже от все громче и громче раздававшихся по Москве неприязненных по ее адресу толков. Нельзя, впрочем, сказать, чтобы эти толки в связи с наговорами на Дарью Николаевну со стороны Тамары Абрамовны не производили некоторого впечатления на особу. Иногда, наедине с собой, он чувствовал, что, несомненно, в домашней жизни Салтыковой что-то неладно, так как на самом деле не могут же люди ни с того ни с сего рассказывать о ней такие невозможные небылицы. Конечно, — думал он, — есть преувеличение, но что-то есть. В этих думах он, однако, не хотел, повторяем, с упрямством никому сознаться, а потому разговоры о Салтыковой за последнее время стали вызывать в нем еще большее раздражение. Это изменившееся несколько мнение о Дарье Николаевне в уме его превосходительства доказывалось и тем, что он перестал, как прежде, говорить приходившему к нему Косте о необходимости с его стороны уважения к тете Доне. А Костя вследствие этого перестал считать его чуть ли не сообщником Салтычихи, и это сблизило старика и юношу. Их отношения друг к другу стали теплее, сердечнее, хотя Костя продолжал молчать о их домашних порядках, а старик не расспрашивал, может быть, боясь убедиться в том, что он начинал подозревать. Особо привыкла к мальчику и полюбила его, но чьим он действительно был кумиром, то это Тамары Абрамовны, которой Костя платил искренней сыновней привязанностью, и ей часто с детской откровенностью повествовал о том, что происходило у них в доме. Та, впрочем, за последнее время только махала рукой и произносила: да что с ним говорить, уперся как бык и одно заладил, не верю». Эта фраза, конечно, относилась по адресу особы. К этой-то своей баловнице и заступнице, как прозвала Тамару Абрамовну ввиду ее привязанности к Косте особа, и отправился прямо из дому Константин Николаевич на другой день утром после рокового свидания с Салтыковой. Он застал ее в ее комнате, находившейся невдалеке от кабинета его превосходительства, за чаем. Расстроенный, убитый вид вошедшего молодого человека до того поразил старушку, что она выронила из рук маленький кусочек сахару, который несла ко рту, готовясь запить его дымящимся на блюдечке чаем, который держала в левой руке. «Что с тобой, Костенька?» — даже привстала она со стула. «На тебе лица нет». Костя едва дошел до стула, бессильно опустился на него, облокотился на стол, уронил голову на руки и зарыдал. «Что с тобой, голубчик родной, что с тобой?» — говорила она, встав со стула и подойдя к молодому человеку. «Перестань! Что ты плачешь? Что случилось?» Костя, между тем, успел выплакаться и несколько успокоить свои потрясенные нервы и поднял голову. «Да говори же, что с тобой?» — продолжала настаивать старушка, и в голосе ее звучало необычайное беспокойство. «По службе что?» «Нет». «Так что же? Я не могу вернуться домой». Тамара Абрамовна широко раскрыла глаза. «Не можешь вернуться домой?» — с расстановкой повторила она. «Не могу». «Почему?» Костя решительно и подробно начал свою исповедь. Он рассказал Тамаре Абрамовне свою любовь к Маше, свое желание на ней жениться, передал изменившееся за последнее время отношение Дарьи Николаевны и не утаил подробностей гнусного свидания с ней накануне. Рассказав последнее, он снова зарыдал. «Ах, она!» — воскликнула Тамара Абрамовна, но не окончила восклицание, потому ли что не могла придумать должного прозвища Салтыковой или же выговорить его. Костя продолжал лежать с упавшей на стол головой, но уже беззвучно плакал. «Что ж тут плакать? Плакать нечего. Тебя не убудет!» — рассердилась старушка. «А в вертеп этот тебе действительно возвращаться не след. Я и не пойду!» — сквозь слезы бормотал Костя. «Я не могу взглянуть в глаза Маше!» Тамара Абрамовна, не обратившая на последние слова молодого человека внимания, как вообще не придававшая никакого значения рассказанному им роману с Машей, сидела теперь снова на стуле в глубокой задумчивости. Вдруг она встала. «Я доложу ему. Ты все ему расскажи, все как мне». «Тамара Абрамовна», — умоляюще посмотрел на нее Костя, — «все», — строго сказала она и вышла из комнаты. Глава 7. Под крылом особы. Костя не успел еще прийти в себя от решения Тамары Абрамовны все сейчас же доложить его превосходительству, как она уже вернулась в свою комнату и отрывисто произнесла «Пойдем». Юноша послушно встал с места и пошел вслед за старушкой, лицо которой носило на себе серьезное, сосредоточенное выражение. Несмотря на то, что, как мы знаем, он сам решил именно его превосходительству рассказать откровенно все, теперь, когда наступил этот момент, Косте показалось, что это совсем не надо, что особо ему в этом деле не поможет, а напротив станет всецело на сторону Дарьи Николаевны. Словом, он был смущен и испуган. Тамара Абрамовна точно угадала его мысли и колебания, и, обернувшись к нему, сказала: «Наш-то, кажись, тоже насчет твоей-то в разум входит. Сам, видно, пораздумал о ней, какова она, и раскусил». Эта фраза так отвечавшая настроению Кости, успокоила его. Тамара Абрамовна отворила дверь кабинета и пропустила молодого человека. Кабинет особы представлял из себя огромную светлую угольную комнату. 7 больших окон давали множество света с двух сторон. Массивная мебель, громадных размеров шкафы по стенам, наполненные фолиантами и папками с разного рода деловыми надписями, грандиозный письменный стол, стоявший посередине, и толстый ковер, сплошь покрывший пол комнаты, делали ее, несмотря на ее размеры, деловито уютным уголком. Мебель вся была красного дерева с бронзовыми украшениями. В углах кабинета стояли 2 лампы на высоких, витых красного же дерева подставках, а на письменном столе, заваленном грудой бумаг, стояли 2 бронзовых канделябра с восковыми свечами. Сама особа в ватном халате, крытом татарской материей огурцами и в вышитых туфлях, без парика, с почти совершенно облысевшей седой головой, мелкими шажками ходила по кабинету, видимо, в раздраженном нервном состоянии. Тамара Абрамовна успела в нескольких словах подготовить его превосходительство к выслушиванию повествования Кости о тете Доне, и особо знала, что смысл этого повествования возмутителен. К тому же за последнее время до особы стали действительно со всех сторон доходить странные слухи о происходящем в доме его протеже, и слухи эти были так настойчивы и упорны, что с ними он находил нужным считаться. Если не по должности высшего административного чиновника, то просто как человек, так много лет защищавший эту женщину от нареканий и силою своего служебного авторитета, заставлявший умолкать, быть может, как теперь оказывается, справедливые обвинения, он чувствовал себя неправым, не как чиновник, но как член московского общества. И вот теперь ему придется выслушать откровенную исповедь юноши, еще совсем мальчика, который не замечен им во лжи, о внутренней стороне жизни Дарьи Николаевны Салтыковой, о гнусностях и злодействах, которые она производит, и потерпевшим лицом этих действий является, наконец, ее приемыш. Его превосходительство был убежден, что услышит правдивый, искренний, ничем не прикрашенный рассказ. Внутренний голос подсказывал в уме это. Знание характера Кости это подтверждало. Как должен он поступить? Вот вопрос, который страшно волновал особу. «Конечно, — думал его превосходительство, — он не явится обличителем и грозным судьей над Дарьей Николаевной, что будет равносильно признанию отсутствия в нем проницательности, качества, которым он так дорожил и которое считал главным основанием сделанной им блестящей карьеры. Признаться в этом равносильно было, по его мнению, самому сойти с того пьедестала, взобраться на который ему стоило стольких сил и трудов. Но Костю надо спасти от нее, — решила особа. Костя поручен мне, моим покойным другом. За него я отвечу перед Богом, а с ней я порву всякое сношение. Я отдалюсь от нее, и если что обнаружится, я буду молчать, но не буду потворствовать. Можно будет даже постепенно подготовлять почву для того, чтобы изменившийся мой взгляд на нее сочли результатом собственных наблюдений». К этому решению пришел его превосходительство в тот момент, когда в кабинет вошел Костя в сопровождении Тамары Абрамовны. «Здравствуй, Костя, что скажешь?» — встретил его обычной фразой старик и подал руку, которую Костя по привычке детства облобызал. «А вот вы послушайте-ка, ваше превосходительство, что он скажет!» — с ударением заговорила старушка. Особо пугливо перенесла свой взгляд с молодого человека на Тамару Абрамовну и обратно. «Что же, скажи, я готов выслушать!» — заторопился его превосходительство. «Да уж и скажет! Такие порасскажет вещи о вашей добродетельной Дарье Николаевне, что волос дыбом встанет на голове!» Она остановилась и невольно посмотрела на почти лишенную волос голову особы, вероятно, найдя свою фразу несколько неудобной. Его превосходительство, между тем, как-то машинально провел рукою по своему оголенному черепу. «Вы дозволите ему сесть, ваше превосходительство? Малый на ногах не стоит. Уходила его, ваша любимица!» «Конечно, садись, Костя, садись!» — еще более заспешила особа. «Ничего, я могу и стоять», — начал было молодой человек, но Тамара Абрамовна перебила его. «Садись, коли говорят, речь твоя долга будет. Все слышь, все доложи его превосходительству». Она взяла его за руку, насильно подвела к одному из кресел и усадила в него. «Говори, говори, не совестись. Сколько лет скрывал и покрывал свою тетю, эту, прости, Господи!» Старушка снова не выговорила подобающего, по ее мнению, прозвища Дарье Николаевне. Особо тоже села в кресло у письменного стола и, видимо, приготовилась слушать. Тамара Абрамовна стояла у кресла, на котором сидел Костя, положив руку на резную высокую спинку. «Говори же! Говори, все говори!» — обратилась она к Косте. Тот поднял на нее умоляющий взор, но встретился со строгим повелительным взглядом старушки, откашлялся и начал. По мере того, как он рассказывал во всех подробностях мельчайшие эпизоды домашней жизни Салтыковой, как в Москве, так и в деревне, он воодушевлялся, и голос его вначале слабый и робкий приобрел силу. Его речь стала последовательнее, он, видимо, припоминал, рассказывая все им виденное, слышанное и перечувствованное. Это были как бы твердые, непоколебимые выводы добросовестно и всесторонне произведенного следствия. Особо слушала все внимательнее и внимательнее. В уме ее не оставалось сомнения в своей ошибке относительно этой женщины, и совесть громко стала упрекать его за преступное потворство, почти содействие этому извергу в человеческом образе. По мере рассказа его превосходительство делался все бледнее и бледнее, он нервно подергивал плечами и кусал губы. Когда Костя дошел до последнего эпизода с ним самим, голос его снова задрожал, и он на минуту остановился. «Говори, говори, не стыдись меня, бабы не стыдился, так какой же стыд перед его превосходительством?» «Не тебе стыд, ей!» — ободряла его Тамара Абрамовна, торжествующим взглядом окидывая своего совершенно уничтоженного превосходительного господина друга. Костя, ободренный старушкой, продолжал свой рассказ, не приминув, конечно, сообщить о своей любви к Маше и о невозможности теперь посмотреть ей прямо в глаза. Этим он и объяснил причину своего бегства из дома Дарьи Николаевны, настойчивое нежелание возвращаться в него. Особо и Тамара Абрамовна, однако, и теперь не обратили на эту романтическую часть рассказа юноши внимания, поглощенные остальными ужасающими подробностями его повествования. Когда Костя кончил, в кабинете воцарилось молчание его превосходительства. Он сидел в глубокой задумчивости, изредка произнося односложное «да, да». Тамара Абрамовна продолжала смотреть на него с видом победительницы. Костя тихо плакал. «Ну, что ж вы теперь скажете, ваше превосходительство?» — первая начала старушка. «Не права я?» «Да, да, случай, можно сказать, случай», — не отвечая прямо на вопрос, заметила особа, разведя руками и вставая с кресла, причем полы халата раскинулись было, но тотчас ею поправлены. «Случай!» — иронически повторила Тамара Абрамовна. «Хорош случай! Этот черт знает, что такое, а не случай!» «Это верно, это ты справедлива, Тамара Абрамовна. Это на самом деле черт знает, что такое!» — согласился его превосходительство, медленно ходя по кабинету. «Так неужели же, ваше превосходительство, вы и теперь будете заступаться за эту...» Старушка снова не договорила. «Нет, как тут заступаться? Заступаться нельзя. Я и сам уже все это взвесил и обдумал. За последнее время я приглядывался к ней, прислушивался к ходившим толкам. Для меня все это не новость. Я уже сам изменил о ней свое мнение. Моя проницательность меня не обманула». Тамара Абрамовна чуть заметно улыбнулась. Его превосходительство не заметил этой улыбки или сделал вид, что не заметил ее, и продолжал. «Я давно это вижу, давно, но молчу до поры до времени. Тут есть одно соображение. Соображение», — с важностью заметила особа. «Соображение соображением, а что ж мы будем делать с Костей?» — строго спросила старушка. «С Костей? Ах, да, с Костей!» — остановился даже его превосходительство. «Да, с Костей, ведь не возвращаться же ему в этот вертеп. Да-да, конечно, ему не следует возвращаться. Пусть у меня живет. Ты его устрой, Тамара Абрамовна, там, около твоей комнаты, есть, кажется, свободная». «Свободных-то комнат у нас хоть отбавляй, найдутся. А как же ему со службой? Ведь она и туда будет к нему шастать». «Об этом я сам распоряжусь, а затем переведу его в Петербург на службу. Там он будет жить у одного моего друга. Я ему дам письмо». «Это вот дело, ваше превосходительство. А пока мы его здесь скроем от ее загребистых лап, уж здесь-то ей его не добыть. Еще бы под моим крылом», — важно заметила особа. «А ее от поступки неужели так и останутся безнаказанными на этом свете?» — спросила Тамара Абрамовна. «Нет, конечно, не останутся. Ничто не остается безнаказанным», — изрек его превосходительство. «Вы бы, ваше превосходительство, ее пугнули, что на нее глядеть. Не весть, как и в люди-то вышло. С ней можно за милую душу расправиться. Не время, матушка, не время теперь. На все нужно время. Есть у меня соображение». «А пока вы будете соображать, сколько она еще народу изведет, сколько человеческих душ загубит!» «Это уж не от меня, это от Бога!» — меланхолически заметила особа. «А начальство зачем? Для чего приставлено, как не для того, чтобы всякому злу препятствовать?» «Не твоего это ума дело!» — рассердился вдруг его превосходительство. «Препятствовать! Как тут препятствовать? Ведь она Салтыкова. Что, что Салтыкова? Важное кушанье. Ну вот, понесла околесную. И видно сейчас, что ты баба, да еще дура. В Петербурге у нее родственники такие, что и не такому, как мне, шею сломят. Они, чай, все и знать ее не хотят», — отпарировала Тамара Абрамовна, не обратив внимания на пущенную по ее адресу дуру. «Может быть, а за честь фамилии, которую она носит, вступится. Вот что, говорю тебе, есть у меня соображение. Не суйся не в свое дело, займись лучше Костей». Константин Николаевич, не принимавший участия в разговоре, сидел, понуря голову на кресле. Он думал о Маше. Что с ней будет без него в этом логовище женщины-зверя? Эх, вы тоже власть имеете, а всего, что ни на есть, трусите! — воскликнула старушка и махнула рукой. — Пойдем, Костя! — обратилась она к молодому человеку. Тот послушно встал и последовал за Тамарой Абрамовной.